Орбита. Глава 19. Отведенное для отдыха время кончилось, но Пит решил отменить все намеченные на вторую половину дня приемы, отложить все дела и еще раз как следует все обдумать. В первую очередь стоило подумать о Марлине. Много неудобств, особенно за последние 10 лет, причиняла ее мать, Юджиния Инсигна Фишер. Уж слишком она была эмоциональна, руководствовалась только чувствами, совершенно забывая о всех доводах рассудка. И все же она была обычным человеком. Ею можно было управлять, ее можно было убедить. Хотя временами она бывала весьма надоедлива, ей все же можно было позволить остаться на ротале. Другое дело Марлена. Теперь Пит нисколько не сомневался, что она настоящее чудовище. Ему просто повезло, что она так глупо выдала себя лишь для того, чтобы помочь своей матери в столь мелком деле. Конечно, она еще неопытна, и у нее не хватило ума утаить свои способности до тех пор, пока с их помощью ей не удалось достичь бы ошеломляющих результатов. Но с возрастом Марлена станет еще опаснее, поэтому надо остановить ее именно сейчас. И остановит ее только другое чудовище – Эритра. Пит по праву мог воздать себе должное. Он изначально понял, что Эритра – это чудовище. Освещенная кровавым светом своей звезды, планета даже внешне казалась зловещей и угрожающей. Когда ротор достиг пояса астероидов, находящегося в 100 миллионах километров от орбиты Мегаса и Эритра, Пит уверенно сказал: «Здесь». Он не ожидал никаких серьезных возражений. Рациональный подход не допускал другого решения. До пояса астероидов почти не доходило световое и тепловое излучение Немезиды. Отсутствие естественного источника света и тепла ничем не угрожало ротору, обладавшему собственным термоядерным реактором. Напротив, скорее это было преимуществом. Красный свет Немезиды здесь практически не был заметен. Он не подавлял человека, не действовал на него угнетающе. К тому же в поясе астероидов гравитационное влияние Немезиды и Мегаса было незначительным, и поэтому маневры ротора потребовали бы меньших затрат энергии. Да и астероиды гораздо легче перерабатывать на полезные материалы. На них достаточно и летучих веществ, так как свет Немезиды сюда почти не доходит. Идеальное положение для ротора. И тем не менее, подавляющее большинство ротариан проголосовали за то, чтобы поселение перешло на орбиту вокруг Эритра. Пит устал объяснять, что здесь они будут постоянно подвергаться психологически вредному воздействию красного света, будут связаны по рукам и ногам гравитационным объятиям Мегаса и Эритра, что им, возможно, все равно придется отправляться в пояс астероидов за материалами. Пит горячо обсуждал эту проблему со своим предшественником на посту комиссара, Тамбаром Броссеном. Сильно постаревший Броссен не скрывал, что новая роль старейшего советника нравится ему намного больше, чем прежняя должность комиссара. Все знали его слова о том, что в отличие от Питта, ему никогда не доставляло удовольствия принимать решения. Броссен не разделял озабоченности Питта проблемой, где расположить поселение, и только мягко посмеялся над ним. «Джейнус, нет никакой надобности в том, чтобы все ротариане во всем соглашались с вами. Пусть изредка они поступают, как им заблагорассудится. Тем легче они согласятся с вами позднее. Если они хотят, чтобы ротор вертелся вокруг Эритра, пусть так и будет. Но Тамбар, это же бессмысленно. Вы это понимаете?» «Конечно, понимаю. Однако я знаю и то, что раньше ротор постоянно находился на орбите вокруг планеты. Ротариане к этому привыкли и не хотят другого. Раньше ротор был на околоземной орбите. Эритра – это не Земля, он ничем не напоминает Землю. Это планета. К тому же планета примерно такого же диаметра, как Земля. На Эритре есть континенты и моря. Там есть атмосфера, содержащая кислород. Можно пролететь тысячи световых лет и не найти другой планеты, более похожей на Землю. Повторяю, пусть люди выберут для ротора такую орбиту, какая им нравится». Пит последовал совету Броссена, хотя внутренне никак не мог согласиться с таким решением. Теперь на орбите вокруг Эритра находились и новый ротор, и два других строящихся поселения. Готовы были и проекты поселений в поясе астероидов, Но ротариане явно не торопились воплотить эти проекты в жизнь. Комиссар был уверен, что за все годы после открытия Немезиды выбор орбиты вокруг Эритра был самой большой ошибкой. Этого нельзя было допускать. И все же, мог ли он тогда настоять на своем? Мог ли приложить для этого еще больше усилий? Возможно, это привело бы лишь к его отставке и выборам нового комиссара. Серьезная проблема – ностальгия. Людям свойственно оглядываться назад. И Питу не всегда удавалось заставить их повернуть головы и посмотреть вперед. Вот хотя бы тот же Броссон. Он умер 7 лет назад, у Питта на руках. Случилось так, что только Питту удалось понять смысл последних слов умирающего старика. Броссон знаком поманил Питта, и тот наклонился к умирающему. Слабой, высохшей рукой Броссон притянул Питта еще ближе и прошептал: «Как ярко светило на земле солнце!» И умер. Ротариане не могли забыть, каким ярким было солнце и как зеленела трава на земле, поэтому они отчаянно возражали против разумных доводов Питта и требовали, чтобы ротор остался на орбите возле планеты, которая была совсем не зеленой, и вокруг светила, которое совсем не было ярким. В результате они потеряли добрых 10 лет. Если бы они с самого начала обосновались в поясе астероидов, то уже ушли бы далеко вперед. В этом Пит был убежден. Одного этого было недостаточно, чтобы он навсегда почувствовал отвращение к Эритра. Но этого мало. На Эритра было нечто худшее. Гораздо худшее.